Полемика. Травли меня как белого, а не как символиста, я был обязан друзьям-символистам. Ее истоки — редакция ОР, издательство Вячеслава Иванова, группировавшееся вокруг мэтра Городецкого, Блока, Чулкова, Ауслендера, Кузьмина, Собашникову, Потемкина и так далее. Иные матерые символисты на нас натравливали молодежь, репортериков и модных филитонистов ресторана «Вена», как Пильского. Стоило последнему что-нибудь на уши нахихикать о белом, как перо опытного инсинуатора начинало работать, давая тон шавкам, инициаторы травли при личных свиданиях сердобольно вздыхали. «Ты сам виноват, не надо было того-то писать». Издательство «Оры» было основано Вячеславом Ивановым в Петербурге в конце 1906 года. В нем печатались книги авторов, ближайшим образом связанных с кругом башни Иванова. Не любил я привздохов таких, после них пуще прежнего изобличая политику группочки. Гневы мои заострились напрасно на Г.И. Чулкове. В прямоте последнего не сомневался. Кричал благим матом он. Очень бесили молчальники, тайно мечтавшие на чулковских плечах выплыть к славе, хотя бы под флагом мистического анархизма. Открыто признать себя мистико-анархистами они не решались, по ним я и бил, обрушиваясь на Чулкова, дававшего повод к насмешкам по поводу лозунгов, которые компрометировали для меня символизм. Примесь уличной мистики и дешевого келейного анархизма казались мне профанацией. Каждый кадетский присяжный поверенный в эти месяцы, руки засунув в штаны, утверждал, я ведь, собственно, анархист. Смотри у Белого. Когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901-1905 годов под флагом мистического анархизма. Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году. Я бронирую свои недавние лозунги символизма в полемику и в вопрос о школе. Символизм, как школа мое, осади назад для переорганизации всего фронта. Почему я стал символистом? Страницы 50-51. Я писал, Чехов более для меня символист, чем Морис Метерлинк. А тут нате, неизреченность вводилась в салон. А анархия становилась свержением штанов под девизами нового культа. Этого Чулков не желал, но писал неумно. Вот плоды. Лесбиянская повесть Зиновьевой «Аннибал» и педерастические стихи Кузьмина. Они вместе с программной лирикой Вячеслава Иванова о 333 объятиях брались слишком просто в эротическом, плясовом, агарочном бреде. Оргиазм Вячеслава Иванова на языке желтой прессы понимался упрощенно, свальным грехом. Почтенный же оргиаст лишь хитренько помалкивал «понимайте, как знаете». О Чехове Белый имеет в виду свою статью «Вишневый сад», впервые опубликованную в «Весах» в 1904 году. Речь идет о повести Зиновьевой «Аннибал. 33 урода». Санкт-Петербург. Оры. 1907 год. В рецензии на эту книгу Белый писал: «Жаль, что к сложнейшим загадкам и противоречиям человеческой сущности подходят люди, не вооруженные никакой определенной идейной, мистической, психологической или эстетической цельностью. А без этой цельности и глубины интерес сюжета есть интерес моды. Но всякая мода надоедает быстро. Вчера индивидуализм и мистический анархизм, сегодня эрос, что еще завтра?» Я ставил точку над «и». Отмежуйтесь, раскройте объятия, чтобы стало ясно, во что жаждете преодолеть символизм. В народ или в хлыстовскую баню? Не раз я получал ответ шепотком, на ушко, как можешь ты думать так? После чего писалось стихотворение, смысл которого вызывал во мне вскрик. Изнасилование девушки называлось громко «причастие». Возможно, подразумевается строка «Мы розе причащались» из 14-го сонета «Разлукой рог дохнул, мой алло цвет» цикла Иванова «Золотые завесы», впервые опубликованного в альманахе «Цветник Ор», Санкт-Петербург, 1907 год. Не нравились и филологические комментарии на смысл евангелистской любви с неизменным припевом «Любовь дерзновенна». Хотелось воскликнуть: «В каком же смысле?» Розанов хрюкал весьма недвусмысленно: «Это любовь платоническая, а Платон любил юношей». Зная факты вредительства психик и помня предостережение Гёте, что от бескрайней романтики до публичного дома один только шаг, я писал: «Лицевая сторона фальков — эклектизм, в котором видел смерть Ницше. Песком софизмов бросают они в доверчиво раскрытые глаза женщины, чтобы она, потеряв зрение, не отбивалась от их объятий». Арабески. Страница 10. В петербургских газетах разоблачали писателей-хулиганов. Где-то стали пропадать кошки. Что же оказалось? Компания литераторов, назывались небезызвестные имена модернистов, как-то Потемкина, собираясь пьянствовать у какого-то фрукта, истязала де кошек, которых для этого раздобывал фрукт. В каком-то салоне кололи булавкой кого-то и кровь выжимали в вино, называя идиотизм сопричастием, слово Иванова. Публика называла имена писателей кошкодавов. Говорили потом: «Инцидент, газетная утка», но повод к уткам подавала вся атмосфера. Между огородничеством Потемкина и проповедью любовных мистерий, которую занялся вдруг Иванов, не было вовсе четких границ, и башня Иванова в передаче «Сплетников» сходила в уличное хулиганство. Я требовал, чтобы границы эти поставили новоявленные дерзатели. Они молчали. Я писал: «Мы должны струны лиры натянуть на луг тетивой, чтобы разить сорочинную стаю, издевающуюся над жизнью». Арабески, страница 16. Безответственность ведь только что искалечила мою жизнь. Я требовал внятности. Ритуальное действо состоялось 2 мая 1905 года в Петербурге на квартире Минского. Как сообщает Евгений Павлович Иванов в письме к Блоку от 9-10 мая 1905 года, собравшиеся по предложению Вячеслава Иванова и Минского производили ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния, а также символические жертвоприношения. Белый пишет об этом ритуале: «Где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино под флагом той же мистерии. Это только смешило». Нельзя было писать о фактах и слухах, сопровождавших двусмыслицы, преодолевателей символизма. Я знал: нескольким юным девушкам лозунги Вячеслава Иванова отлились. Я знал: в модном публичном доме выставлен портрет его почетного посетителя, известного всем писателя, для заманки гостей. Я знал: в одном доме супруг и супруга преследовали барышню, супруга лесбийской любовью, супруг... Эти слова основываются, по всей вероятности, на искаженных слухах об отношениях Вячеслава Иванова и Зиновьевой Аннибал с Собашниковой Волошиной в первой половине 1907 года. Но он был не прочь поухаживать и за юношами. Скажут: личная жизнь. Нет. В данном случае практика стихов об объятиях. Несколько шалых дамочек, взяв клятву молчания с понравившегося им мужчины, появлялись перед ним голыми, на него нападали. Таков был грубый, огарочный вывод из утонченных двусмыслиц. Ставка моего выздоравливающего сознания была на четкость в искусстве, в политике, в философии, в этике. Если преодолеваешь искусство, говори куда. В политику? В какую? В религию? В какую? Наивную путаницу щедро сеял Чулков в газетах и альманахах, давая повод крыть себя за чужие грехи. Я его крыл. Я делал ошибку. Я виноватил себя тем, что Чулкова превратил в символ. Друзья отдавали его на сиденье весам, Когда они испугались весов, то они его бросили. Никто никогда де ему не сочувствовал. Первый отрекся печатно от мистического анархизма под моим давлением Блок. Чулков ушел работать в иные сферы, символизму далекие. Он оказался хорошим литературоведом. Белый подразумевает творческую деятельность Чулкова главным образом в 1920-30-е годы. В это время Чулков стал авторитетным исследователем Тютчева. Смотри его книги «Последняя любовь Тютчева», Денисьева, «Москва, 1928 год», «Летопись жизни и творчества» Федора Ивановича Тютчева, «Москва, Ленинград, 1933 год». Но мистический анархизм на символизме таки оставил нестертые моими статьями следы. Весы не читались. Газетки где-то дребеденили анархисты. И альманашки, где испражнялись писатели-кашкадавы, читались. Случилось то, чего я боялся в 1907 году. Символизм восприняли под флагом мистического анархизма. Маститые исказители редко полемизировали со мною, они действовали обходным путем, через критиков, подобных Лецким и Абрамовичем. Первый, говорят, мне приписал какие-то стихи о козе, что-то вроде «чтобы в листьях туберозы лишь меня лобзали козы». Второй систематически твердил про меня «труп, труп, труп». От той поры Корней Чуковский почтенно пронес на протяжении 25 лет умело таимую ко мне неприязнь. Горжусь не ошибкой полемики, перед Чулковым особенно я виноват, а тем, что травля меня шла из кругов несвободных от огарочничества, в мрачнейшие годы реакции, раскрывшие мне всю гниль буржуазной прессы. Многие тогда взяли курс на козла, я взял курс на Некрасова. Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя. Я горжусь, Тэффи так не понравились эти строки, что она высказалась печатно: «Не люблю этого старого слюнтяя». Заключительные строки стихотворения Белого «Отчаяние», июль 1908 года, открывающего книгу «Пепел». Опасным симптомом предстала молодая группа московских литераторов, объявивших себя символистами третьей волны. Первая — весы, вторая — оры, мистический анархизм. Третья волна посягала на журнал «Перевал», лидером группы был Виктор Стражев. Входивший в маститость уже Борис Константинович Зайцев отечески опекал эту группу. Он был объявлен неореалистом. Неореализмы проповедовали символисты этой волны. Суть течения — спекулятивная политика глубоко старых поэтиков, готовых пройти под каким угодно соусом в свет. Групочка потрафила кружковским присяжным поверенным, жаждавшим присуседиться к моде. Неореалисты сочетали отбросы либерализма с отбросами символизма и получили опору в гучковской газете «Голос Москвы». Зайцев стал классиком их. Ницше мог назвать зарю матово-бирюзовой, но он не писал приемами писемского. Борис Зайцев писал, но называл поручика матово-бирюзовым, а нос полковника Розова называл рубиновым носом. Полковник Розов — рассказ Бориса Зайцева, впервые опубликованный в литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», книга первая, Санкт-Петербург, 1907 год. Реализм переходит в символизм. «Весы», 1904 год, писал я до неореалистов. И писал после них: «Момент реализма всегда присутствует в символизме». Арабески, страница 244. «Истинный символизм совпадает с истинным реализмом». Весы, 1908 год. По адресу же представителей ползучего натурализма, прирумяненного отбросами символизма, писал я иначе: «Новейшие полудекаденты, реальные символисты, эти эпигоны символизма и реализма, как бы нам говорят, окно не окно, но и не окно». И творчество Чехова беспощадно уличает их лживость. 1907 год. Мог ли мне это простить Виктор Стражев, обстанный присяжными поверенными кружка? Зайцев тащил его в лагерь Андреева, Бунин Иван, ненавидевший Брюсова, аплодировал всем нашим подкалывателям. Так участь моя и в Москве была решена. Ничего не стоило спровоцировать скандалом Белого, взлезшего на все кафедры по мандату весов. И Теффи, Ардовы, Абрамовичи, Лицкие, Измайловы, Яблоновские, Нововременцы и Буленины, и Бурнакины, и октябристы «Голоса Москвы», и Бескин из «Раннего утра», к явному удовольствию тогдашних Иванова, Блока, Городецкого, Бунина, Стражева, Зайцева, Айхенвальда и прочих, превратив меня в скандалиста, убрали со сцены. Пересмотрите журналы и альманахи 1908-1910 годов, и вы встретите все имена от Блока до Андрусона и Рославлева, за исключением Белого. Рощицами вырастали калифы на час. Анатолий Каменский, Потемкин, Арцибашев, Юшкевич, Осип Дымов, мечтавшие обскакать и Андреева. Один из них, Дымов, которого объявили потом лихачом билетристики, однажды меня трепанул по плечу за котлеткой из рябчика. «Бедные вы символисты! Старались, учились, читают-то нас! Мы, лучезарные дети, вашими руками гребем себе жар». Я ответил ему в статье характеристикой лучезарных щенят. Подчеркнутая нелюбовь к либералам, омоложаемым при помощи модернизма, усилилась симпатия к лагерю марксистов, с которым я тоже полемизировал. Следует отметить похвальную сторону в литературном распаде. Авторы его честно объявили себя нашими литературными врагами. Ни предателя, ни симулянта не встретишь в их рядах, а этого не скажешь про тот лагерь, который объединяют наши враги в понятии модернизма. Пусть поборники пролетарского искусства выбросят из своих рядов представителей лозунга «и вашим, и нашим», как выбрасываем мы из наших рядов все срединное. Тогда дух рекламы и шарлатанства, одушевляющий обозную сволочь, обозначившись ярко между эсдекским молотом и наковальней символизма, скомпрометирует любителей мутной воды. 1908 год. Мне казался нечетким Леонид Андреев, занявший позицию между Горьким и Блоком, и этим между сгруппировавший вокруг себя 4/5 литературы, с «Царя голода», с «Черных масок», я понял, сдвиг его в сторону символизма от знания, только мистика анархическая бурда, в которой он встретился с Блоком эпохи Балаганчика. Я ему прощал более, чем Блоку и Борису Зайцеву. Он был сама талантливая бескультурица. Он выдвигался тогда левизной, левизна казалась декоративной, и мы не были равнодушны к политике. И Брюсов, и Блок стихотворениями показывали, на чьей стороне их симпатии, их сочувствие революции через 13 лет стало неоспоримым, без громких фраз. Андреев же был сплошной громкой фразой. Тогдашние его левые друзья — Бунин, Чириков, Зайцев, Юшкевич — где они оказались? Его политика выявилась во всей неприглядности к 1916 году, в позорной агитации за протопоповскую газету, во главе которой он не постыдился встать, когда и Мережковские даже отказались от почетного сотрудничества, отвергнув крупные куши, отказались и мы с Белым. Политически Андреев был мне подозрителен с «Царя голода». В те годы более волновала меня линия его литературной нечеткости. В 1907 году я пережил кратковременное увлечение писателем. Но, подойдя ближе, я разглядел нечто в нем навсегда оттолкнувшее. Его шиповник стал резервуаром дешевого модернизма, с которым боролись весы. Все, что делало модными андреевцев, было ими украдено у символистов. «Хаос всегда за спиной у героев Андреева», — писал я в 1904 году, приглядываясь к нему. «Мистический анархизм, как теория, не выдерживает критики. Леонид Андреев, может быть, единственный мистический анархист», — пишу я в начале 1906 года. В 1907 году, по поводу «Жизни человека», читаешь точно черновик. Андреев менее, чем кто-либо установился. Жизнь человека нельзя ни хвалить, не порицать. Ее можно отвергнуть или принять. В эти дни я клюнул на Леонида Андреева и на драмочки Блока, Уже в начале 1908 года о блоке драматурги пишу. Искренностью провала, краха, банкротства покупается сила впечатления и смысл этой бессмысленности. Но какой ценою? Тоже я думал в то время и о драмах Андреева. Об анатоме я писал. Помилуй Бог, как легко быть символистом, стоит поставить мировой разум на две ноги. Ламентации черта напоминают захмелевшего приказчика о поведении, поведение сыщика. Бедный, бедный Леонид Андреев. В противоположность Андрееву, Блоку и их критическим друзьям я стал подчеркивать Горького. Общество начинает забывать, что Горький — автор «Челкаша». Исповедь знаменательна своей внутренней правды. Слова Горького ближе принимаем мы к сердцу, чем квазинароднические выкрики. Серьезность звучит нам в исповеди, а этой серьезности нет у самонавейших мистиков-модернистов. Горький был противопоставлен позиции весов, как зенит надиру. Он нас бронил, смешивая с модернизмом в широком смысле. Свою позицию надира не переменил я на зенит, ибо я укрепился в весах и резко критиковал стиль писателей знания, сборника которого редактировал Горький. Я уважал писателей знания, все ж меж зенитом и надиром считал я линией подозрительной. Модернизм из моды. В лозунге «бить по модернизму» с двух противоположных концов совпали. Я, Брюсов, с Горьким. Это сходство из противоположности длилось до 1910 года. Можно подумать, что весы проповедовали доризм и боролись с аморальностью. Увы, не было так. В одном секторе их, в полемическом, водворилась моя обличительная тенденция, поддержанная Эллисом и Соловьевым, моими друзьями. Брюсов был с нами на три четверти, его склоняла к нам тактика, не этика. Он направлял перо Садовского и некоторых других рецензентов весов, громил мистический анархизм и Антон Крайний, псевдоним Гиппиус, в котором кипела злость ради злости. В эпоху нашей борьбы с модернизмом отношения мои с Мережковскими не были четки. О Мережковских пишу. Мережковский, поспешив с утверждением необходимости религии с точки зрения разума, объявляет культуру деревом с сухими корнями, апеллируя к разуму. Он обошел гносеологическую проблему. Мережковский заражает, но не убеждает. 1908 год. Агиппиус. Недостатки ее рассказов — сухость, тенденциозность и безжизненность. Верим, что Гиппиус, наконец, не зайдет до литературы, мимо которой она все проходит. 1908 год. Мережковские — случайные попутчики в борьбе с модернизмом. Брюсов на три четверти союзник. И в секторе весов, из которого мы обстреливали модернизм, не все обстояло гладко. Печально было то, что эротизм, который преследовала наша тройка, я, Эллис и Соловьев, свил себе гнездо и в книгоиздательстве «Скорпион», печатавшем Кузьмина. В весах появлялись эротические рисунки. То, что бичевалось в одной половине журнала, насаждалось в другой, обессиливая и без того ничтожную нашу кучку. Я был порою в отчаянии от весов, но писать было негде.